у верховьев Пенея, как прежде. Сирены. С камня бросимся в Пеней, воду плеском рук запеним, грусть людей разгоним пеньем, чтоб жилось им веселей. Без воды была б напасть, кустью поплывем и вскоре игрищем в Эгейском море шумно отдадимся всласть. Землетрясение. Но река надулась, стала и обратно побежала, разливается бурля, грохот, гул, трещит земля, из расселин валит дым, страшно нам, бежим, бежим. Крайне безопасные бросьте, следуйте за нами, гости, к морю, к дали голубой, где сверкающий прибой набегает пеной, брызжет, отбегает камни, лижет, и где блещут две луны с неба и из глубины. Там пловцов свободных взмахи, здесь землетрясенье страхи, здравый смысл бежать велит, местность ужасом грозит. Сейсмос, возясь и ворча под землей: ну-ка плечи понатужу, крякну, двину раз другой, высунусь в дыру наружу, все подастся предо мной. Сфинксы. Качает, фу, как гадко, ни покоя, ни порядка, то налево валит с ног, то кладет на правый бок. Как невелика досада, будем мы терпеть и ждать, если б ад восстал, не надо места никогда менять. Что за выдавшийся свод чудом из-под почвы прет? Это он седоволосый, зодчий острова Делоса, приподнявший вверх извод островок со дна морского, женщине рожать готовый для приюта от невзгод. Плотен, кряжест, коренаст, как атлант, надаст, надавит, сдвинет почвы целый пласт и его ребром поставит. Дно речное, хрящ, песок взвалит вдруг на горб заплечный, трещиной весь край приречный, разорвавший поперек. От натуги став огромней шеей, подперев гранит, как со дна каменоломни он из-под земли глядит. Дальше вылезть не дадим, путь наружу преградим. Сейсмос. В конце концов признать пора мои труды, толчки, встряски. Без них могла ли земли кора такой прекрасной быть, как в сказке? Где было бы гор великолепье, когда б я в недра их не влез и на своей спине их цепи не поднял в синеву небес? Свидетелями были предки, хаос и ночь, как я их тряс, да и титаны однолетки, участники моих проказ, нам были нипочем утесы, в своем задоре силачи, мы горы Пелион и Оссо подбрасывали, как мечи. А в довершении веселья повесы и озорники мы сверху на Парнас надели два пика те, как колпаки, теперь там роща Аполлона. Но я и Зевсу продел, подняв ему Олимп для трона и для его громов и стрел, и, вырвавшись рывком тяжелым, из бездн на шумный праздник наш в подарок бодрым новоселам я выворотил этот кряж.